27 мая, вторник. На гражданской с электрички вместе с Покровским сошло человек 10. Пацан с дюралевым веслом, монтер с мотком провода, три коренастые подружки учащегося вида, мелкий ханурик, пытавшийся с ними заигрывать, но одна в шутку спряталась за другую, и ханурик сразу перепутал, какую он назвал голубкой, а какую ласточкой, и стушевался. Пятеро пошли через пути направо, там за железкой какой-то мелкий завод, за ним по улице 8 марта большая психиатрическая больница с красивым историческим забором. Спрыгнули с платформы у плаката, на котором две школьницы, размахивая портфелями, увлеклись беседой на шпалах, не замечают приближающегося поезда, перескочили через пути и лезут в дыру в заборе у другого плаката, на котором очкастый мужчина, тоже с портфелем, падает, споткнув о рельсу, а поезд уже совсем рядом. Покровский поднял глаза. По мосту над путями со стороны улицы 8 марта шел один человек, дисциплинированный Кравцов. В Чуксин-тупик с платформы налево и вниз рельсы не надо переходить. «Вот тут», — показал Кравцов. «Тут он, значит, стоял». В тени у пролома в лесопарк. Здесь и сейчас влажно. Могучий ясень рядом, солнце не попадает. Преступник, если готовился заранее, видел, что мокро, что останутся следы, поэтому и обул галоши. «А женщина?» — Кравцов полез в блокнот, зашуршал. «Ширшикова Нина Ивановна, ну, ее тело лежало вот тут». И рельс дожидался своего превращения в орудие убийства. Тут же меж ясенем и забором виден след. Ясень разодран, а забор расцарапан. Экспертиза, написана в деле, обнаружила на стволе ясеня ту же ржавчину, что и на железяке. Видимо, злодей присмотрел рельс заранее. Или принес заранее. «Вход на склад рядом», — показал Кравцов на противоположную сторону узкой дороги. «Но видишь, будка сторожа к нам задом. Не видно оттуда?» «Спрашивали сторожа. Может, потом мимо кто-то проходил?» «Никого он не видел. Он и не смотрит в окно каждую секунду». «То есть уйти преступник мог в любую сторону?» «Лесопарк, гаражи, завод», — сказал Кравцов. «Если вдруг шаги навстречу, взял да присел в тень». «Да», — сказал Покровский. «Человек... 55 человек опросили вокруг», — снова сверился Кравцов с записями. «И ночью сразу, и следующий день я работал с местными оперативниками, и никто ничего не видел, не слышал. Несколько человек показало, что психи в ту ночь выли, но это бывает иногда. Психи ночами иногда воют в психиатрической больнице», — пояснил Кравцов. «Но они же психи, а тут громко выли». Ночь. Одинокая женщина с колбасой спешит домой с поздней электрички. Человеческий вой над районом. Человек с ржавым рельсом. В коммуналке Краевской, ну той, что в Петровском парке убили, сосед у нее тоже псих. В трусах ходит и руками трясет, сказал Кравцов. Инвалид первой группы, сестра за ним ухаживает. Смешной, тебе понравится. Один он, если что, из дома не выходит. Раздался топот, прибежал со стороны соломенной сторожки Миша Фридман. «Добрый день, доброе утро!» — заикается от волнения. «Я, извините, на 20 минут ты опоздал!» — строго сказал Кравцов. Миша начал бормотать что-то про двоюродного брата, который поехал в отпуск, но лишь первые несколько секунд бормотал, быстро преодолел волнение, голос окреп, и выяснилось, что брат позволил Мише пользоваться эти недели своим стареньким москвичом. «Отлично», — сказал Покровский, — «и где же он?» «Заглох у белорусского вокзала, поэтому Миша и опоздал. Крышка трамблера гикнулась». «Я другу позвонил, у него есть лишняя крышка трамблера. Он через час приедет туда, привезет, и мы будем с машиной». Вчера Миша был в довольно нелепой рубахе с длинными рукавами, а сегодня в модной футболочке. Сопли, похоже, прошли, а руки у невысокого Миши оказались очень даже мускулистые. Через дыру в заборе пролезли в лесопарк, Вглубь вела широкая тропинка, словно было предусмотрено, что тут будет пролом. Прошлись немного меж рядов пронумерованных белой краской деревьев. Белка пронеслась вверх по стволу сосны. «Мог и туда уйти», — сказал Кравцов. «Там и выходов полно, и дыр таких же. Там, кстати, пруд с прыгательной вышкой. Мы были в прошлом году». Покровский кивнул. Он слышал, что на том пруду 100 с лишним лет назад пламенные революционеры казнили предателя с запоминающимся ФИО Иван Иванович Иванов, но вслух не сказал, не был уверен в подробностях. Прошлись до дома Нины Ивановны. 3 минуты неспешным шагом до конца Чуксина, перейти старое шоссе, и там еще 1 минута. Чуть дальше, на углу Тимирязевской, стоянка такси, небольшая очередь. «Но такси мог уехать!» — воскликнул Фридман. Кравцов приосанился и авторитетным голосом объяснил Фридману, что ночью тут вряд ли дежурило много машин. «У метро, да, стоят, парят выгодных пассажиров, а тут место глухое». А искать таксистов — большая мутата. 12 таксопарков, 5000 машин одновременно на линии. И не пошел бы злодей к такси. Очень важно все изложил Кравцов. Логично. Двинулись обратно. Труба небольшой котельной. Ночью там кто-то должен дежурить. Кравцов ответил с небольшой обидой, что опросили, разумеется, оператора котельной. «А сторожа больницы? Это же больница справа. Само собой опросили». Перешли железку по переходу. «Да, высоко. Путь раз в 5 длиннее выходит, чем через рельсы. Внизу 2 длинных состава с древесиной прогромыхали на встречных курсах». Стопанули постовую машину, попросили довести до скаковой. Миша поспешил к белорусскому вокзалу чинить «Москвич», потом Покровский велел ему ехать в торгоборудование. Нашелся такой магазин на Профсоюзной улице. На скаковой Кравцов показал Покровскому дом неизвестного года постройки. Аварийный фасад забран плакатом «Ко дню Победы». Солдат в полный рост размахивает гранатой. Рядом кондитерская фабрика. Воздух сладкий, шоколадный. Тут уж Покровский просветил Кравцова, что сначала фабрика носила имя заграничного кровососа-капиталиста, который ее основал, а потом стала зваться «Большевик», чтобы у детей прочнее закреплялась ассоциация между коммунизмом и сладостями. Местных милиционеров, чтобы опечатанную дверь вскрыли, можно и не ждать. От одного из окон доски уже снова отодраны с мясом. Но дождались, конечно, коллег, 2 веслоухих старшин. Прошлись по этажам, ничего интересного, запустение, пыль, миазмы, в том числе свежие. Покровский поднялся наверх, вышел на балкон. Ударная позиция замечательная. Если жертва проходит прямо внизу, попасть в нее кирпичом просто, но не просто потом уйти. И очень хорошо видно, откуда кирпич отвалился. Там и соседние кирпичи на соплях вот-вот полетят. Улица проходная, вокруг, кроме фабрики, и жилье, и мастерские, и ипподром, и вокзал недалеко, людей много. Чуть поодаль промтоварный магазин, в который Юлия Сигизмундовна Яркова приехала на трамвае за сумкой на колесиках производства Донецкого велозавода стоимостью 10 рублей 20 копеек. Данная сумка и стала ее последним приобретением. «Если бы с целью грабежа, — сказал Покровский, — какой удар, представляешь? Ты старушку грохнул, а сумка пустая. Обидно, — согласился Кравцов. «Нужен следственный эксперимент, — сказал Покровский. «Какой? — спросил Кравцов. Покровский объяснил, Кравцов поддержал. «Горячо поддерживаешь?» «Горячо? Едем тогда на Петровку, будешь писать обоснование. Лучше завтра и провести». именно то же время нам нужно 13:50. В коридоре у кабинета Жунева сидел Панасенко, нога на ногу. «Здравствуйте», — сказал Покровский. Панасенко глянул на него без любопытства, не ответил, чуть презрительно поджал губы, почти незаметно. Покровский вошел к Жуневу, тот обсуждал что-то с судмедэкспертом Мурашовой. «Покровский, привет!» — обрадовалась Марина. «Что на Урале? Твои здоровы все?» Марина всегда в хорошем настроении. Свежая, кажется даже, что всегда загорелая в бежевом брючном костюме. Покровский Марине тоже обрадовался. «Да-да, все здоровы». Марина Покровский слегка смущался, хотя не имел никаких на то оснований. Скомкал радость, сделал вид, что хочет поскорее перейти к делу. Маринины бумаги уже лежали перед Жуневым. Важный вывод касался силы удара. «Удары нанесены с оптимальным усилием, я бы сказала, так, чтобы результат наверняка, но и в крошку голову не разбивать». «Чтобы крови меньше», — сказал Жунев. «Да, крови было значительно меньше, чем в сравнимых ситуациях», — сказала Марина. «Маньяк у вас спокойный и координированный». «И это заодно значит, что один человек наносил удары в Чуксине и в Петровском», — уточнил Покровский. «На 100% не значит, но похоже на то». «Ладно». «А Покровский-то вчера выступил в своем репертуаре», — хмыкнул Жунев. «Слыхала?» «Нет». «Приехал в темное время суток на место покушения, а оно занято». «Ну, не занято», — возразил Покровский. «И что ж там случилось?» «Пьяный просто упал, голову как раз разбил. Мы, разумеется, сначала подумали, что он тут по нашему делу. А он просто полежать вышел, ясно? Ты помог пьяному?» «Выяснили в кафе, кто такой, Фридман домой его отвел». «Молодцы! Заходи, в общем, я сегодня до вечера». «Да-да, а что заходить? Так много дел». «Там Панасенко ждет в коридоре», — сказал Покровский, когда дверь за Мариной закрылась. «Подождет полчаса. Больно гусь важный». «Так я, знаешь, тоже тороплюсь. Я еще в Петровском парке вообще не был. Полтора дня уже делом занимаюсь. 15 минут. Пусть посидит. Кофе давай выпьем». «Есть от Кривокапы новые экспертизы. Гири чистая. Злодей, возможно, те же нитяные перчатки надел». Еще один удар по версии тупого хулиганства. А что с пуговицей? Дешевая пуговица волгоградского производства. Производит там одна фабрика. 100% этого типа пуговицы отправляет на комбинат, где ее пришивают к рубашкам. Там же, в Волгограде, одного фасона рубашки. Вроде разного. У меня есть там человек в городском управлении. Я попросил его выяснить на месте, что да как. Жунев налил кипяток в чашки. Покровский рассказал, какой нужен завтра следственный эксперимент на скаковой. «Вопрос, успеем ли завтра?» — задумался Жунев. «Смотри, пока бумагу составите, Кравцов уже пишет. Пока я Подлубного поймаю. У меня 3 допроса и выезд еще, знаешь, между прочим, тоже на следственный эксперимент». «Да, с завтрашнего дня по «Динамо», аэропорту, «Соколу» вводятся усиленные патрули». Расчет, что маньяк увидит много милиции и сделает паузу. «Или вообще крест поставит на своем черном, оно же кровавое деле. Тогда, правда, его будет сложнее поймать». Открылась дверь, вошел Панасенко. Надоело ему ждать. Не спрашивая разрешения, сел на стул перед Жуневым, принюхался. «Мачу какую-то пьете». Жунев пошевелил губами, но ничего не ответил. «Я тебя не узнал в коридоре сразу», — сказал Панасенко Покровскому. «Ты тогда совсем сопливый был». «Вы тоже не помолодели», — улыбнулся Покровский. «Сосункат, зачем ко мне приставили? Дурачка кучерявого», — перебил его Панасенко. «Башкой поехали». «Будто у них тут на всех одна башка». «Был сигнал, что вы по стенду на газете «Правда» из 3 букв пишете», — сказал Покровский. «Это я Сосунку написал ваш, мне надо сказок». Жунев протянул Панасенке бумагу, разрешение на похороны Нины Ивановны. Тот быстро глянул, слегка сменил тон. «Хорошо. И ты это, сними мне подписку. Вся Москва уже знает, что орудует маньяк. Вряд ли ты меня подозреваешь». Жунёв хотел на это что-то вернуть, но Панасенко не дал. «Не подозреваешь. Это еще. Я ищу по своим каналам, не было ли там ночью, где рядом с соломенной сторожкой непонятных прохожих. Пока нет результата. Но я продолжу. Мне нужны сведения от вас». «Сведения ему нужны. Надь, слышь, Покровский», — удивился Жунёв, с прихлюпом отхлебнул кофе. «И какие же?» «Все места преступлений с указанием времени. Знаю, что убили старух в Петровском парке и у Баку, и в Чапаевском покушались. Может, еще были случаи? И главное, нужны приметы. Столько эпизодов. У вас уже должны быть зацепки». Жунёв и Покровский переглянулись. «Вы свои каналы упомянули», — сказал Покровский. «А что за каналы? Можно полюбопытствовать?» «Разные есть люди, которые ночами не спят», — туманно ответил Панасенко. «Бандюганы, дружки твои, ходят, высматривают, с кого котлы снять. Вот и все, сука, каналы», — сказал Жунёв. «Вы что ли уже нашли маньяка?» — раздраженно перебил Панасенко. «Предъявляйте, если нашли. Молчите, так, может, я найду». «А найдешь, что сделаешь?» — спросил Жунёв. «Голову отвинтить обещали», — вспомнил Покровский. «Сгоряча, а что вы?» «Отдам в руки советскому правосудию», — усмехнулся Панасенко. «Но вдруг маньяк окажется родственником члена политбюро?» — спросил Покровский. «Нам прикажут его отпустить. Я уже буду знать, где он живет», — напомнил Панасенко. Жунёв закурил. Панасенко достал американские сигареты, тоже закурил. Пачку положил перед собой на стол Жунёва. «Мужики, понятно, вы на меня в обиде», — сказал мягко, насколько умел Панасенко. «Но у меня тетю Нину грохнули, не у вас». Некоторое время Жунёв еще пошипел на Панасенко. В глубине души он вовсе не был против, чтобы матерый цеховик потеребил, как он выразился, свои каналы. Но отчитываться перед гостем, что сами они до сих пор никаких следов не нашли, не хотел. Покровский это понял. «Если даешь добро, — сказал Жунёву, — мы с Григорием Ивановичем можем сами продолжить». Увел цеховика к себе, рассказал ему о местах покушения, о перчатках и о галошах. «А у кинотеатра Баку? — спросил Панасенко. — Ты про Баку не рассказал? Там кино снимали, — сказал Покровский, — про любовь и ревность. Девушка пошла с другим в кино, а ее парень ждал с ножом после сеанса, хотел зарезать. Бабушка заслонила внучку, получила нож в грудь. Но это съемки, а слух пошел, будто на самом деле. А как там ее бабушка оказалась? Билетершей работала, как еще, — сказал Покровский. Или в гардеробе, не знаю. Панасенко отреагировал длинным взглядом, развивать тему не стал. «А из примет, значит, одни галоши и нитки. Хорошо поработали». Тут уж Покровский развивать тему не стал. Как только Панасенко удалился, а Покровский собрался, наконец, в Петровский парк, позвонил Митя из парка Чапаевского. Сеня Семенов, что состоял в компании любителей опасных трюков на кариках, вернулся. Не просто вернулся, он шел, когда Митяева только что встретил на сбор этой самой компании. Не упражняться, поболтать собрались. То есть они прямо сейчас там на каркасах что-то обсуждают. Покровский рысью на сокол. Пока добрался, сходка кончилась. Винтившись, чертыхаясь в лаз под забором, Покровский обнаружил на той стороне четверых молодых людей и девушку. Собирались, наоборот, выбираться с каркасов в мир. «Не запалился, дядя?» — презрительно спросил высокий блондин с тщательно зализанными волосами. «Шеф, внук генерала». Покровский в таких ситуациях, встречаясь с целым коллективом, где своя иерархия и традиции, любил зайти сбоку. Можно сказать, что потерял ночью на каркасах арбуз. Не сезон, арбузы в Москве с 1 августа. Тем неожиданнее бы прозвучало. Потерял ночью арбуз в темноте. Ребят, помогите найти. Посмотрите на реакцию. Но сейчас Покровский действительно запылился, а главное, запыхался. «Не больше тебя, племянничек», — жестко ответил Покровский. «Присядьте-ка на каркасике, поговорим». «Присядьте», — сказал, — «проход загораживаем». Проход действительно заблокировали. Другое дело, что не такое уж интенсивное здесь движение. Покровский вытащил удостоверение. Некоторые раньше сообразили, что он неспроста. Расселись цветной стайкой. Маленький молчаливый крепыш в старом тренировочном костюме, вытертая фланель. Шеф и второй парень из генеральского дома, Глеб, одеты помоднее, особенно шеф. Видно, что есть возможности. Сенька в школьной форме, худая высокая девушка с волосами, забранными в хвост, стоптанные коричневые туфельки на ногах и джинсы, рабочая одежда. Но голубая рубашка, батник в талию с накладными карманами, фирменная, кто-то подарил. Встречали, быть может, развлекаясь на каркасах человека, который что-нибудь тут выглядывал, вынюхивал. В самое последнее время, неделю две, нет, не встречали. Сюда и нагадить приходит, или, напротив, вступить в интимные отношения. Пока рассказчики подбирали синонимы к интимным отношениям, понял Покровский, потому как взгляды пересеклись, как шеф на девушку глянул, как Глеб на шефа, что не обошлось в этом неформальном коллективе без любовного треугольника. Говорил в основном шеф, не очень дружелюбно, и осталось впечатление, что кто-то, может быть, больше бы рассказал. Но шеф всех заглушил авторитетом. «Мы не видели», — заявил несколько раз. Покровский попросил показать какой-нибудь трюк, захотел сбить ритм. «Удивите меня», — попросил, и тем самым удивил собеседников. «Мы не наняты, не будем выворачиваться сейчас», — сказал шеф. Кивнул тому, что в тренировочном костюме. Колени протерты почти до дыр. Тот встал, поплевал на руки, посмотрел наверх. Там железная балка. Далеко до нее попросит подсадить, но парень подпрыгнул, как из прощи. Подтянулся на балке, а соскакивая, сделал заднее сальто. В общем, обычная фигура. Но это же не турник, а ржавый кусок железа в два обхвата ладоней. И площадка для приземления небольшая. Покровский выразил восхищение всем телом. Руками развел, головой покачал. Обстановка разрядилась. Покровский заехал иначе. Может быть, не внутри каркасов, а рядом, в парке Чапаевском или в округе, чудака в галошах видели. Нет, сразу замыкаются. «В галош сейчас только деды замшелые». Покровский сказал, что если что вспомнят, надо запомнить фамилию Покровской и позвонить на Петровку. Несложно. Сам позвонил из телефона автомата Митяю, который, согласно договоренности, ждал дома. Покровский велел Митяю бежать на улицу, снова случайно встретить Сеню Семенова и вызнать у него подробности переговоров друзей каркасолазов с милиционером. Прямо через мембрану почувствовал, как горд на той стороне провода Митяй, что ему выпало такое важное задание. «Футбол любишь?» — спросил в конце Покровский. «А то! В следующие выходные «Динамо-торпеда». Я тебя приглашаю». «Я за ЦСКА болею», — решил поважничать Митяй. «Не пойдешь, что ли?» «Пойду». До Петровского парка Покровский за полчаса пешком домахал по бульвару, устроенному прямо посреди Ленинградского проспекта. Командировочный с мороженым, стюардесса в форме, папа в галстуке, полоски белые и черные, и дошкольник на детском педальном голубом москвиче. Дорогущая вещь. Бабушка ведет на поводке балонку. На бабушку Покровский невольно оглянулся. Сейчас сзади вообще никого, а впереди ближайшие спины метрах в 100. Если хватануть бабушку кистенем, балонка будет единственным свидетелем. Заверещит, правда, балонка, да и кистеня нет. А бабушка аккуратная, с матерчатой голубой розой на кофточке, удобного роста. Маньяк, возможно, ходит здесь с теплыми вечерами, обдумывает преступления. Чем еще тяжелым шандарахнуть? Что уже использовано? Кирпич. Кирпич еще непонятно, использован ли он человеком или просто сила земного тяготения постаралась. Господи. Кирпич, рельс, асфальт, гиря. Урну кто-то уронил, треснула. Хрустальной вазой можно. Канделябром в марте было убийство на улице Горького, а на Ленинском проспекте в прошлом году домкратом. В просвете между деревьев прозвенел трамвай, красный, стремительный. Кравцов ждал у красно-кирпичного дома свечки в начале улицы Серегина, который совсем недавно выстроили для героев СССР. Из-за дома символически вышел пионер в белой рубашке и алом галстуке. Посмотрел налево, посмотрел направо, снова скрылся за домом. Хороший пионер, молодец. Или, напротив, планировал набедокурить, да увидел Кравцова в форме. Кравцов ел беляш. Покровский поморщился, на усах жир, фу. Кравцов доживал, торопясь, удерживая беляш в шершавой бумажке. Руки об нее уже не смог вытереть. Попытался вытереть, а лопух не преуспел. Пришлось обрюки вытирать, форменные, не фирменные. Покровский иногда что-нибудь Кравцову про гигиену говорил, но часто не будешь одно и то же повторять, так что на сей раз промолчал. Кравцов довел Покровского до кровавой скамейки, присели на нее. Кравцов с некоторой опаской присел, даже оглянулся, сгорбился. Смешно. Сгорбленность маньякам не помеха. До кустов, из которых предположительно выскочил убийца, 2-3 шага. Все же не один шаг. В принципе, жертва могла услышать шум, оглянуться. Да, в деле написано, что Краевская плохо слышала. Одинокая, нелюдимая, плохо слышала. Парк устроен сложно. Тропинки пересекаются под любыми углами. Выгорожено тропинками и кустами укромное пространство. Ну, отчасти укромное. Если ты парк насквозь пересекаешь, то сюда не пойдешь, будет крюк. Но если гуляешь, то свернуть ничто не помешает. Посидел, посчитал. Да, дольше 5 минут человек в одиночестве здесь не остается. 5 минут, 5 минут. Убить можно за 8 секунд. Бежишь трусцой, видишь сквозь кусты, что на скамейке вроде бы одинокая бабушка. Не грохнут ли ее? Делаешь шаг из кустов, убеждаешься, что бабушка действительно достаточно одинока, хватаешь кусок асфальта. Ага, где хватаешь? Взял у Кравцова папку, шагнул из кустов, шлепнул ею Кравцова по голове. Тот дернулся, признался, что неуютно. По той тропинке, с которой в кусты нырять, людей гораздо больше проходит, чем по поляне. Но Покровский все равно в течение 5 минут трижды улучил момент, когда можно было войти в кусты совсем без свидетелей. Кравцову нужно было в отделение милиции к ипподрому готовить завтрашний следственный эксперимент, который успели утвердить и Жунев, и Подлубнов. А Покровский был не против поработать в парке один, сосредоточиться. Когда на место убийства приехала милиция, смертоносный асфальт валялся под скамейкой. А до убийства... Здесь его и нашел злодей у скамейки или уцепил метрах в 50, где меняли асфальт за забором парка на Петровско-Разумовской аллее. Поменяли по обыкновению бестолково, на коротком клочке дороги, а вокруг ямы оставили. Но дело не в этом, а в том, что мимо парка с обеих сторон аллеи люди идут едва не строем. Точно кто-то заметит, если человек хватает шмат асфальта и бежит с ним в парк. Злодей мог прийти накануне ночью. Асфальт уже был вспорот. Мог взять кусок с собой в сумку, в рюкзак. Дошел до места, достал асфальт, рванул в кусты, лишил жизни Краевскую Варвару Сергеевну 1904 года рождения. А рюкзак куда дел, пока убивал? Держал под мышкой. Все громоздко и суетливо. Проще было асфальт самому сюда, под скамейку, и принести заранее. Но что потом? нарезать круги, пока не сядет одинокая гражданка подходящего возраста? Если у маньяка мания убивать именно пожилых гражданок, причем любых, тогда логично. Где-то через час Покровский обнаружил в неподходящем месте еще два куска асфальта. Примерно того же размера, с хорошую кошку, что и орудие убийства. В небольшом овражке между парком и дорогой, близ места, где шел ремонт, не очень далеко от места преступления. Кто их сюда перетащил? Зачем? Да, предметы не слишком тяжелые, но неудобные, пачкаются. Руку ссадить можно. Строго говоря, куски можно было забросить сюда с дороги. Закоротило у рабочего от мысли, что вернется он сейчас домой на Ждановскую, а там сестра-алкоголик весь хрусталь продала и сидит с ящиком портвейна кривая уже, кошку мучает. Он метнул пару кусков не в кузов грузовика, а в другую сторону. Покровский бродил до конца рабочего дня, пока люди от метро и к метро не хлынули широким потоком. Отправился на Петровку. Доехала из Волгограда информация о пуговицах. Шлепают эти пуговицы на тамошней фабрике на все фасоны, на все три, уточнил Жунев, мужских рубашек. Сверхвысокого спроса на эти фасоны нет, Жунев произнес слово «фасон» в нос с пренебрежительным вычуром. Несмотря на эпоху дефицита, коллега из Волгограда, подполковник Непряев, крайне низко оценил качество продукции данной фабрики. Продукция реализуется... Вот есть список областей. Покровский протянул руку за документом, зачитал области. Калмыкия. Это республика. И области Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Воронежская. Конец списка. «Все в тех же краях, вокруг Волгограда», — сказал Жунев. «Если рубашки — дерьмо, что их везти в столицу, правильно? Мы тут такого не носим». Сам Жунев не был большим модником. Рубашки как раз самые простые. Сверху вязаный женой жакет, старый пиджак. Зато все всегда безукоризненно чистое, брюки выглаженные. Фракцию безразличных к одежде вместе с Кравцовым представляла Настя Кох, которая присоединилась сегодня к группе, закончив сложный отчет по зимнему еще делу о кражах байдарок. Но если Кравцов просто внимания на себя не обращал, Настя специально одевалась поплоше. Если не в форму, то во что-нибудь серое, старомодное, балахонистое. Настя считала себя некрасивой и, назло всем бабушкам, не желала быть женственной. «Маньяк как-то связан с этими областями?» — спросила Настя Кох. «Приехал оттуда? Рубашку могли ему привезти, мог купить на отдыхе 5 лет назад. Пуговицы такую производят давно», — сказал Жунев и блеснул своими интересненькими часами. «Какие-то там дополнительные круги, что ли, на циферблате?» «Мог в плацкарте у соседа стыбрить», — сказал Покровский. «Ты, конечно, запроси в этих областях, не зафиксировано ли аналогичных преступлений, в смысле не рубашек стибленных, а старушек прибитых, но Настя Кох уже запросила. И московский архив сегодня под интересующими углами как могла перебуторила без успехов. Есть относительно недавний экстраординарный эпизод убийства старой женщины около метро «Аэропорт» в Шабашевском проезде, но того злодея сразу задержали. Синяк один соседки, встречая новое обещающее свершение 1969 год, в рот поглубже засунул шланг включенного пылесоса и держал там, пока она не успокоилась. Увидев, что наделал, протрезвел, глаза ей выколол. «В Москве в 1969 году?» — спросил Покровский. В следственной практике выколотые глаза еще встречались время от времени, но на периферии, в отдаленных от центров цивилизации населенных пунктах. «А зачем вообще глаза выкалывать?» «Вообще не знал, зачем убийца жертвы глаза выкалывает Миша Фридман, юноша из культурной московской семьи». «Чтобы в зрачках жертвы отражение убийцы не сохранилось», — пояснил Жунев. «Чему вас там в школе милиции учат?» «Действительно, чему учат?» «Сидит этот синяк», — уточнил на всякий случай Покровский. «Умер уже в заключении». Вернулись к материальным уликам. Нетяные перчатки. Тысячи пар по Москве и окрестностям из такой ткани. Около ноля шансов, что перчатки сыграют. Отпечатки на гире? Нет отпечатков. Галоши. Сейчас их и впрямь мало кто носит. Особенно в столицах, особенно летом. Да, вещь еще вовсе не редкая, по кладовкам у многих, но злоумышленник подлюга приобрел для преступлений новые галоши. Потому и не боится натоптать. И размер обычный, 44-й, — сказал Жунев, — если бы 48-й. А еще галоши можно поверх чего-то, — сказала Настя Кох. — У меня мама поверх валенок носила. — Согласен, — сказал Покровский. — Родного размера маньяка мы не знаем. И 42, может быть, и 43, и меньше. Зависит, что под галошами. Надурить, думаю, хочет нас 44-м. По цементу эксперты подтвердили, что он на обувь преследуемого попал с улицы Острякова. Ну, ладно. Пришел охальник по Острякова. Такой теперь есть факт. Фридман бодро отчитался, как посетил сначала торгоборудование, а потом и вовсе центр метрологии. Узнал все про знаки на клеймах. «Можно я нарисую? Валяй, Самуилыч!» Миша был Борисович, это Жунев так шутил. Миша воспроизвел клеймо. Семерка слева — третья цифра года поверки. Двойка справа — четвертая цифра года поверки. Тут все ясно. 1972 имеется в виду. Римские две палки внизу — второй квартал. А остальные два знака — значит, вот что. Буквы ГЕ — шифр Калужского центра метрологии. Да, ГЕ — Калуга. А почему, Миша, сказать не смогли? АК — шифр личного клейма поверителя, конкретного человека. То есть мы знаем теперь, что эта гиря работала гирей в Калужской области еще во втором квартале 72-го года, протянул Покровский. Но в каком именно магазине информации нет. Собственного номера гири не имеет? Не имеет. — подтвердил Фридман. — Поверка производится не для того, чтобы гирю не подменяли, а для того, чтобы вес соответствовал. А то, знаете, просверливают в гирях отверстие, и написано не 500, а весит она 450. Знаем. Решили, что Фридман завтра с утра отправляется в Калугу, чему поспособствует наличие у него находящегося на ходу личного автомобиля. Гога Пирамидин рассказал, что сделано за... Глянул на запястье за 26 часов, как он подключился к операции. Метро-аэропорт, метро-динамо, троллейбусы, трамваи, автобусы. Опрошено большинство дежурных по станциям, милиционеров, дежуривших на станциях в воскресенье вечером, водителей троллейбусов и вагоновожатых трамваев, проехавших в это время мимо Сокола и Чапаевского парка. У кого-то выходные отгулы, и при этом живут далеко. Эти еще не опрошены, но таких мало. Результатов пока нет. Говорил Гога подчеркнуто четко, будто не о любимой работе рассказывал, а исполнял ритуал. И Покровский понимал, в чем дело. Сам вступил мягко, чтобы не обострять. Есть, наверное, люди, которые ежедневно в одно и то же время в транспорте оказываются. «Таких бы поискать, но не в воскресенье», — быстро отреагировал Жунев. «В одно время это те, которые с работы или на работу». «И в будни поздно вечером мало кто с работы и на работу», — встрял Кравцов. «Скептиком бой», — автоматически ответил Гога Пирамидин, как часто отвечал, когда заходила речь о сложностях оперативной работы, но тут же не выдержал и взорвался. Выматерился несколько раз подряд на тот счет, что искать приходится непонятно кого. «Был прав, конечно». Имея одну примету — галоши, которые можно в любую секунду скинуть, устраивать столь масштабную охоту — абсурд. Это не только оперативники понимали, это и Жунев, разумеется, обсуждал с Подлубновым. Но дело-то идеологическое. Наверху никто не спит в тревоге за ветеранш. «Да, что мы знаем о маньяке? Давайте прикинем», — примирительно предложил Жунёв. «Это человек сильный, наглый и ловкий. Напомню, что, согласно мнению судмедэксперта, удары рельсой и асфальтом нанесены с оптимальной эффективностью. Скорее всего, где-то там и проживает сука, поскольку имеет возможность убивать как по ночам, так и в ходе рабочего дня. Или не работает, или работает как-то так, что может спокойно отлучаться». «Пенсионер военный или авиационный», — предположил Покровский. «Пенсия ранняя, а сил еще много». «Чего сразу пенсионер?» — возразил Гога Пирамидин. «Может, сторожит где-нибудь через сутки. Еще там творческих работников до черта проживает, которые не ходят на службу», — сказал Кравцов. «Писатели, артисты, циркачи. Лилипутов я там видел. Живых». «Циркачи?» — оживился Жунев. «А что? Люди физически подготовленные, психически непонятные. Итак, сильный, координированный, проживающий, условно говоря, «Динамо» до «Сокола», не самый обеспеченный, судя по пуговице. Возможно, работа связана с командировками, если рубашка из Волгограда, а гири из Калуги. Это все, что мы знаем. «Зашибись, сколько сведений!» — резюмировал Гога Пирамидин. «Из чего вы взяли, что это его пуговица?» «Правильный вопрос». Жунёв посчитал присутствующих, достал 6 рюмок. Вытащил новый коньяк из тумбы стола. «Что делать, Гога? По всем отделениям милиции пройди. По пунктам охраны правопорядка разузнай в ЖЭКах, кто из населения активисты. Эти хоть попробуют повспоминать. Семшова, Сенцова тебе с завтрашнего утра выделяю», — сказал Жунёв. «Вот это хорошо», — обрадовался Гога. «Циркачи все время где-нибудь гастролируют», — сказал Покровский. «В Калуге цирка нет, а в Волгограде, помню, недавно построили». Помолчали. Думали, Покровский сделает какой-нибудь вывод из своей реплики, но вывода не получилось. «Выпили за успех нашего безнадежного дела. Кто-то занес недавно на Петровку этот непритязательный тост. Только за это и пили теперь. Как-то нарочито все устроено. Если ты маньяк, так сосредоточься на жертвах, на эффективности, чтобы гиря не в тополь прилетала, а в голову. Есть ощущение какой-то ерунды. Хотел рассказать о своих сомнениях про асфальт, но не стал пока. У самого в голове не докручено. Тем более, что надо было подробно обсудить завтрашний следственный эксперимент. Дома Покровский принял ванну, пожевал бутерброды. Человечество тысячелетиями мучается для того, чтобы некоторые его особо удачливые представители имели возможность иногда читать перед сном в мягкой кровати. Любимым чтением Покровского был журнал «Наука и жизнь». Грузинскими учеными разработан автоматический анализатор, которому необходимо менее 5 секунд для обнаружения в воде неорганических примесей или их следов. Для пробы требуется всего 1 миллилитр воды, капля. Разработан прибор для определения качества как природных, араговые куры, так и сточных вод. Человек выступает из тени ясеня с рельсом, наносит смертельный удар и бесшумно отступает обратно в тень. Стол на берегу озера на закате, на столе асфальт, багровый кирпич, ржавый рельс и гиря. Все на фоне озера и заката. Громадный водолаз выбирается из озера, привязанный к воде толстым шлангом. Берет что-то со стола, какой-то один объект, а какой именно не видно, и снова исчезает в воде. У советских ткачих теперь есть кресло-электротележка, с помощью которого им легче передвигаться меж станков. Канарейка мечется вокруг вышки ЛЭП, новая, другая, не та. Тысячи пестрых гирь взмывают над старинным каркасом. Мягкий человек крадется по аллее посреди Ленинградского проспекта в сторону Ленинграда, оставляя огромными галошами пыльные, мгновенно уносимые ветром следы. Машинка по переработке криля в белковую зернистую икру изобретена Минлегмашем, запатентована в США и Бельгии. Очень хорошо. Бесценные консультации Н.В. Бабинцевой, Е.Ю. Богдановой, К.В. Богомолова, А.С. Кроника. Между прочим, на кирпиче-то ниток от перчаток нет, а фактура его такова, что хоть одна да зацепилась бы. Как человек становится вообще маньяком? Что перещелкивает? Нейрон головного мозга идет не в Тулузу. Голова старушки над скамейкой, шаг к старушке, ничего не слышит. Поднять асфальт, опустить на голову старушки, бросить асфальт под скамейку. Резной силуэт в короткой юбке в пустом коридоре. Жунев нарисовал на бумажке множество силуэтов старушек и вычеркивал их одну за другой синим карандашом, а Покровский пытался заглянуть ему через плечо, понять, сколько их всего нарисовано, сколько еще ждать убийств. Старушка падает, конвульсивно сучит еще некоторое время ногами, прижимая к груди колбасу, нарезав аккуратными ломтиками сыр, ветчину или колбасу, автомат запаковывает их порционно в полиэтилен, сам взвешивает их, наклеивает этикетку с указанием точного веса продукции вплоть до грамма, цены килограмма продукции и данной порции. В памяти автомата сохраняется индекс упакованного продукта, а вот гиря не автоматическая, а механическая. И ничего в ее памяти не сохранилось.